Глава 507. Племя Чёрного Дракона. Одновременно с началом наступления трёх бандитских племён где-то вдалеке взвыл Чёрный Дракон. Его тело достигало нескольких тысяч метров в длину, на нём стояло более 10 000 практиков, на запястье каждого из них был повязан чёрный шнур, который пульсировал странной угрожающей аурой. Все эти люди носили простые халаты и выглядели крайне сурово. Из-за холодного блеска в их глазах издали их можно было перепутать с племенем ворона-божества. Но между ними имелось одно существенное отличие. На лбу каждого практика имелся символ Чёрного Дракона. Это было великое племя Чёрного Дракона. Когда их возглавлял патриарх стадии отсечения души, их племя купалось в лучах славы 1000 лет. К сожалению, патриарх стадии отсечения души погиб. Без него им пришлось надеяться только на собственные силы во время поимки демонического духа и миграции из восточной области Западной пустыни. И вот, наконец, они прибыли к перевалу Южного Раскола. В пути из некогда 100-тысячного племени осталось только 10 000 бойцов. Практически всё их племя пало в бою. Но даже с такими чудовищными потерями они оставались великим племенем Чёрного Дракона, наводящим ужас на практиков Западной пустыни. От дракона назад тянулся канат, к которому были привязаны черепа. Более 100 000 черепов были сплетены вместе вокруг чёрного каната, создавая некое подобие плаща. Пока чёрный дракон летел по небу, он колыхался на ветру, отбрасывая на землю внизу огромную тень. Его окружала настолько плотная аура смерти, что иногда даже слышались заунывные вопли душ, запечатанных внутри черепов. Эти черепа принадлежали поверженным врагам племени Чёрного Дракона. Эти боевые трофеи были призваны отпугивать грабителей и разбойников. На голове дракона стояло 8 практиков. Большинство из них были стариками с холодными глазами, которые своим присутствием делали племя похожим на острый обнажённый клинок. Из их числа заметно выделялся молодой человек. Под его кожей бугрились мускулы, а сам он был на голову выше большинства практиков Западной пустыни. Он носил простой чёрный халат, а на его лбу поблескивала тотемная татуировка Чёрного Дракона. Глаза этого сурового на вид человека сияли ярким светом. Его правое запястье тоже оплетал чёрный шнур. Он выглядел непримечательно и довольно заурядно, словно был обычным традиционным украшением членов племени Чёрного Дракона. Этим человеком был никто иной, как Сюй Бай. Несколько лет назад в мире руин моста он и Чэнь Мо из племени демонического талисмана попытались поймать демонического духа, которого в итоге украла Джисян. А потом все трое стали свидетелями поразительной атаки Манхао, с помощью которой он умудрился забрать у неё демонического духа. Они попытались его догнать, но Манхао был слишком быстр. После вмешательства Джисян, Сюй Баю и Чэнь Мо вообще пришлось отступить. Покидал мир руин моста Сюй Бай расстроенным, но на него произвели глубокое впечатление как Манхао, так и Джисян. Появление племени Чёрного Дракона сразу же привлекло внимание десятков тысяч практиков, которые наблюдали за сражением между племенем Ворона-Божества и Морского Демона. Одного взгляда на новоприбывших хватило, чтобы люди признали в них племя Чёрного Дракона. Многие между тем начали гадать, как же в такой ситуации поступит их племя. Увидев сражение над перевалом Южного Раскола, в глазах Сюй Бая заплясали молнии, он увидел и отступающего Манхао с кровью на губах, и странную статую, преследующую его. Повернув голову, он заметил и 3 бандитских племени, приближающихся с другой стороны перевала. Он ничего не говорил 3 вздоха, а потом поднял голову и расхохотался. «Эксцентрик кроволикий! Манхао! О тебе гуляет множество слухов и легенд! Я всегда с большим удовольствием готов послушать новую историю о тебе! Ты довёл племя Ворона-Божества из северной области Западной пустыни до этого места. Таких людей, как ты, я действительно уважаю!» В его добродушном и звонком смехе не было ни капли фальши. Он действительно глубоко уважал Манхао. Всё-таки история о племени Ворона-Божества, Манхао и событиях в мире руин моста давно уже расползлись по всей пустыне. В каком-то смысле его отношение к Манхао можно было описать фразой: «Талантливые люди уважают друг друга». Племя Чёрного Дракона и Ворона Божества начинали путь в одинаковых условиях, разве что племени Чёрного Дракона вначале было чуточку проще. С началом апокалипсиса и смертью патриарха стадии отсечения души они потеряли право войти в чёрные земли, что не могло не сказаться на морали членов племени. Они погрузились в пучину беспросветного отчаяния. К тому же со всех сторон их обступали старые враги, решившие воспользоваться их уязвимым положением. Но перед смертью патриарх сделал определенные приготовления, что позволило Сюйбаю добиться величия и возглавить племя. На пути из крови и костей врагов вера его соплеменника вспыхнула с новой силой. Это навсегда оставит великое племя Черного Дракона в анналах истории. В этом они были похожи на племя Ворона Божества, и именно поэтому Сюйбай поднял руку и указал куда-то вперед. «Я, Сюйбай, презираю тех, кто вмешивается в чужие битвы! Племя Ворона Божества, позвольте моему племени Черного Дракона заняться этими тремя бандитскими племенами!» Черный дракон взревел, практики племени поднялись в воздух с его спины и, превратившись в лучи черного света, помчались вперед. Вместе с ними в атаку пошло немало неодемонов. Оказавшись у поля боя, они не стали останавливаться и продолжили лететь дальше в сторону наступающих бандитских племен. Гуны трех бандитских племен закричали: «Сюйбай, ты что творишь? Между нами никогда не было вражды! К тому же мы атакуем не тебя! Мы только помогаем защитить перевал Южного Раскола! Только не говори мне, что и ты пытаешься силой пробиться через перевал, как племя Ворона Божества! Великое племя Черного Дракона, обдумайте все еще раз! Если вы не остановитесь, тогда вы объявите войну всем бандитским племенам! Пройдя перевал, вы далеко не уйдете! Я уже все решил!» Холодно ответил Сюйбай. От членов племени Черного Дракона волнами расходилась удушающая жажда убийства. Лица воинов бандитских племен осунулись. А потом началось сражение. Сюйбай холодно рассмеялся. Он действительно все тщательно обдумал. Даже без объявления войны бандитским племенам за перевалом он все равно будет окружен этими жадными разбойниками. К тому же он восхищался Манхау и племенем Ворона Божества. Они не побоялись пойти против перевала Южного Раскола. Такого даже он не смог бы сделать. Что интересно, на пути сюда он с неохотой принял решение отдать половину ресурсов племени, но сейчас он просто не мог пройти мимо такой отличной возможности. Он никогда не стал бы атаковать племя Ворона Божества. Все потому, что во время апокалипсиса племенам Черного Дракона и Ворона Божества было судьбой написано стать союзниками. Они идеально подходили друг к другу. Сюйбай много об этом думал. «Поодиночке у нас нет шансов. Только в союзе мы можем дойти до конца. Если мы найдем племя Небесного Ветра, то сможем создать трехсторонний союз, который по-настоящему сможет дать отпор этим проклятым бандитским племенам, рыскающим рядом с границами Черных Земель». Он ни капли не сомневался, что племя Ворона Божества и Небесного Ветра считали так же. Началась резня, загрохотали взрывы, Манхау утер кровь с губ и, наконец, затормозил. Он даже не посмотрел в сторону великого племени Черного Дракона, все потому, что его внимание было сосредоточено на причудливой статуе. Его дьявольское копье вонзилось в лоб статуи, отколов ей половину головы. К тому же ему удалось оторвать ей три руки, но когда дьявольское копье сделало еще один круг и вновь вонзилось в статую, оно не нанесло никаких повреждений. Будто копье внезапно потеряло свою эффективность. Сердце Манхау дрогнуло. В открытых глазах статуи при взгляде на него вспыхнул холодный огонек. Без колебаний Манхау надел кровавую маску. Вокруг него тут же закипела кровавая аура. «Кровавый клон клана Цзэ!» Из глаз Манхау и из его лба брызнул алый свет. Появившаяся длинная кроваво-красная нить превратилась в каплю крови. Она зашевелилась и трансформировалась в кровавого клона, который выглядел точь-в-точь как Манхао. Статуя вновь открыла рот, собираясь что-то сказать, но тут кровавый клон помчался в ее сторону. Она резко закрыла рот. Это позволило кровавому клону наброситься на нее, но и он не смог нанести ей хоть какого-то вреда. Манхао было трудно в это поверить. Пролетев мимо статуи, кровавый клон слегка опешил, словно и он не мог понять, что происходит. В этот момент многорукая статуя вновь заговорила своим мертвецким голосом. «Уничтожение!» Оглушительный гул заполнил Манхао. Его разум взорвался силой в три раза больше, чем использованная им недавно мощь пяти элементов. Словно ему в голову вонзился меч, который пробился в его разум и принялся разрывать там все на куски. Из его рта брызнула кровь, а лицо резко побледнело. Манхау почувствовал, как на него навалилась слабость. Божественная способность статуи была крайне причудливой. Манхау никак не мог ее заблокировать. Он прикусил кончик языка, чтобы болью прояснить разум. С налитыми кровью глазами, вместо того, чтобы отступить, он превратился в луч света и помчался к статуе. «Кровавый клон тоже не сработал», — подумал он, увеличивая скорость. Он превратился в зеленый дым и черную луну. Оказавшись рядом со своей целью, он резко вскинул руку и использовал божественные способности кровавого бессмертного. Когда он выпустил их всех в статую, раздался чудовищный грохот. Но, как и дьявольское копье, ни одна из них не оставила на статуе даже царапины. Манхао помрачнел. Взмахом руки он призвал лотосовую формацию мечей. Она начала вращаться, высвобождая могучую силу времени, вот только даже она оказалась бессильной. «Божественные способности не работают, мои магические предметы тоже. Дьявольское копье сработало лишь один раз. Из чего сделана эта статуя?» Сдерживая режущую боль в голове, в глазах Манхао вспыхнула жажда убийства. «Почему дьявольское копье все же сработало? Когда кровавый клон собирался напасть на статую, она закрыла рот!» В голове Манхао роились сотни мыслей и идей. Неожиданно он прищурился. «Не может быть!» Он стиснул зубы и без колебаний полетел к статуе, мысленно готовясь противостоять ее атаке. Статуя холодно взглянула на своего оппонента. Единственный глаз в полуразрушенной голове сверкал загадочным холодным светом. Статуя заговорила в третий раз. «Души! Заклинание уничтожения души!» Как только третье слово начало слетать с ее губ, Манхао выставил перед собой руку и задействовал силу восьмого заговора заклинания демонов. Его палец указывал в раскрытый рот статуи. Когда рот неожиданно остановился, Манхао хлопнул по своей бездонной сумке. Четыре деревянных меча превратились в радужные лучи света и полетели к статуе. Одновременно с этим кровавый клон Манхао тоже набросился на статую. С воющим свистом дьявольское копье устремилось в атаку, формация мечей времени принялась быстро вращаться, а сам Манхао обрушил на статую град божественных способностей кровавого бессмертного. Как только слово «души» слетело с губ статуи, раздался оглушительный взрыв. Вся статуя задрожала, четыре деревянных меча лишили ее способности к сопротивлению. Когда она начала рассыпаться, в нее ударило дьявольское копье. Кровавый клон высосал из нее всю жизненную силу, а формация мечей времени превратила ее в пепел. Божественные способности Манхао уничтожили даже этот пепел. Вот только самого Манхао скрутило в приступе кровавого кашля. Когда статуя произнесла третье слово, мощь в три раза сильнее предыдущей взорвалась внутри его тела. К счастью, это продлилось одно короткое мгновение. После уничтожения статуи боль тотчас ушла. Однако из глаз, носа, ушей и уголков губ Манхао все равно потекла кровь. Отступив немного назад, он вытащил пригоршню целебных пилюль и забросил себе в рот. Он холодно посмотрел на исчезающий в воздухе пепел. «Когда рот статуи закрыт, ей невозможно навредить. Но стоит ей его открыть, как она тут же становится уязвимой».